Рост рябины зимним виноградом. Холодом нашептывает осень, красных ягод горсть, метель бросит. Не жалей, значит, так и надо. Бросим теплых дней, шальные ночи. Заметет некогда прощаться, и метель заплачет, захохочет. Только б с ней мне с круга не сорваться. Сколько трис и столько же купели мне судьба дарила, не жалея. Свет лампад, наполненных елеем, жар и холод, скомканных постелей. Все стремится на круги вернуться в этом странном карусельном мире. То заснуть, а поутру проснуться, то в своей, то в чужой квартире совершать банальные проделки, говорить то глупо, то скабрёзно, то серьезно, и печалясь скалится скабрёзно, протянув до утра посиделки, где все те же, где уже другие, где опять не сказано ни слова. Ах, друзья, любимые, чужие, обреченные собраться снова. Горьким медом, кисло-сладкой тайной опоила полночь разгуляла. Только были и глаза, и руки, все бестолково, все бесповоротно. Но росой ложатся звуки, паутина на бумаге нотной вновь росой ложатся утром звуки. Паутиной на